Любить себя вроде бы просто. Позволяй себе покупать то, что хочешь, есть, что хочешь, делать все, что хочешь. И вроде бы рецепт прост. Но почему-то, когда человек так любит себя, у него портится характер. Как же любить себя? Так, чтобы это благотворно воздействовало на нашу душу и нашу судьбу и здоровье. А для этого нужно понять, что мы божественны по своей сути и несовершенны по своей форме. Все во Вселенной двойственно. Левое всегда будет сочетаться с правым. Наша божественная сущность – это наша внутренняя любовь, любовь безусловная, которая ни от чего не зависит. И любовь к себе – это в первую очередь осознание того, что мы часть Всевышнего. Бог есть любовь. И любовь к себе – это обращение к Богу, это единение с Ним. И когда мы осознаем, насколько мы божественны, насколько реально наше божественное Я, настолько легче нам прощать собственное несовершенство и вместо недовольства собой обид на себя воспитывать себя. То есть любовь к себе – это есть готовность совершенствовать наше тело, дух и душу. Это готовность воспитывать в себе лучшие человеческие качества. И в первую очередь божественное качество. Любовь к себе – это любовь к Богу. Это есть любовь безусловная, это сострадание, это милосердие, это искренность, это независимость. А сейчас ощутим, что наше тело и наша жизнь – это как ребенок, которого мы должны любить при всем его несовершенстве. И вместо претензий и недовольства должны помогать ему стать лучше. Все же наши недостатки – это возможность воспитания и изменения себя в лучшую сторону. Поэтому сначала простим себе все наше несовершенство, а внешне мы всегда будем несовершенны. И настроимся на то, что любые наши промахи и наше несовершенство – это есть возможность воспитывать себя, улучшать свою природу, улучшать свои душевные и физические качества. Итак, мы любим свое тело, мы любим свою душу, мы готовы меняться в лучшую сторону и воспитывать себя. Итак, любовь к себе – это самовоспитание. Человек – это не тело, в первую очередь, а душа. Поэтому любовь к себе – это есть воспитание души. Это развитие божественных качеств. Любовь к себе – это терпение. Тот, кто нетерпелив, тот себя полюбить не сможет. Потому что меняемся мы медленно. Все серьезное – происходит медленно и незаметно. Поэтому любовь к себе – это терпение, это самовоспитание, это периодическое самоограничение. Часто у человека что-то не получается. Он не такой красивый, как другие. Он физически имеет изъяны. У него способности не самые лучшие. И у человека возникает недовольство собой. И нелюбовь к себе. И в этом заключается великое заблуждение. Потому что правильное отношение к миру – это любовь и изменение. Примитивное сознание – это унижение слабого и подавление его. Человек неразвитый унижает слабого, топчет его, вытесняет его. Человек развитый и сильный помогает слабому развиваться. То есть энергия должна идти не на презрение, не на раздражение от того, что кто-то несовершенен, а на желание ему помочь и измениться. То же самое со своими недостатками. Мы должны не упрекать себя, не раздражаться, не унижать себя мысленно, а мы должны сказать себе: я справлюсь, у меня получится, все будет хорошо. Очень важно понять, что воспитание – это не упреки, и недовольство, не требования, и не обиды. Воспитание – это любовь, терпение, это четкое понимание целей, мотивация, это поощрение, похвалы. Себя тоже нужно хвалить, себя нужно любить, себя нужно терпеливо воспитывать. Но очень важно понимать простую вещь. Мы хорошо знаем, что есть смертные грехи и недостатки. Мы знаем, что такое плохо. Но мы не знаем, что такое хорошо. Нужно понять, что добродетели, в первую очередь, это гораздо важнее, чем недостатки. Если мы не знаем, какие должны быть добродетели, то мы будем все время кружиться возле наших недостатков. Так вот, все добродетели происходят из любви. И все добродетели, поскольку любовь божественная и диалектична, все добродетели парные. То есть, если я стремлюсь к смелости, я должен уравновешивать ее осторожностью. Если я стремлюсь к щедрости, я должен уравновешивать ее экономностью. Если я стремлюсь быть работящим, я должен уметь отдыхать и отрешаться. Если я понимаю, что развитие божественных качеств – это всегда диалектика и единение противоположностей, тогда мне легче меняться. Если же у меня мышление языческое, если я мыслю понятиями черное или белое, мне очень сложно будет поставить правильную цель. Меня все время будет сносить в крайности. Я не смогу реально тогда воспитывать себя и улучшать свой характер. Поэтому очень важно научиться правильно мыслить. Понимать, что никогда достоинства не бывает без недостатков. Гармония – это не только хорошее, это не отсутствие плохого. Гармония – это соотношение противоположностей. Поэтому любовь к себе – это из понимания того, что мы с одной стороны чисты и божественны, а с другой стороны несовершенны. И мы должны любить себя и каждый день потихонечку, по капле улучшать свое состояние. Если мы физически несовершенны, то это не означает, что ничего не получится. Все получается на уровне души. Там, где любовь и там, где наши чувства, там мы можем добиться всего. А потом это внутреннее состояние души будет распространяться и на нашу судьбу, и у нас появятся, раскроются способности, и на наше здоровье, мы будем физически меняться, и на все остальное. Поэтому очень важно начинать с главного. Любовь в душе, любовь безусловная, правильные чувства, и к ним приложится все остальное. Настроимся на любовь, на терпение, на воспитание, на изменение и развитие. И у нас все получится.